Бикер резко выпрямился на стуле, изумленно уставившись на изображение. Конечно, камеры были расположены таким образом, что передавали только изображение одного шутта, который поднял руку ладонью вверх предостерегающим жестом. «Мистер Рафаэль», — начал он. «Зовите меня Гюнтер, пожалуйста», — перебил юноша, быстро улыбнувшись. «Отлично», — кивнул шут. «А вы тогда зовите меня, пожалуйста, Шутник». «Шутник? Ну разве вы не...» «Это мое имя в Легионе», — объяснил шут, пожимая плечами. «В любом случае, Гюнтер, информация может очень долго идти по служебным каналам. И часто случаются искажения в первоначальном тексте заявки. Вот почему я позвонил прямо вам, чтобы удостовериться, что мы с вами настроены на одну и ту же волну. Не могли бы вы вкратце объяснить мне задачу, так, будто я впервые о ней слышу?» «Ну, с тех пор, как умер папа, я занимался ликвидацией его дел, чтобы наконец-то попытаться осуществить свою мечту — стать владельцем и управляющим самого большого и самого лучшего отеля и казино на Лорелее». «А вы когда-нибудь прежде владели казино или работали в нем?» — перебил шут. «Нет, но я знаю, что могу добиться успеха. Я могу предложить лучшие шансы, чем любое другое казино на Лорелее, и все равно остаться с прибылью. Я все это просчитал на бумаге в колледже. Более того, могу привлечь к себе основную массу туристов, если они узнают, что мы предлагаем им самые выгодные ставки. И к тому же, что игра ведется честно». Глаза Гюнтера горели энтузиазмом. Но шут оставался равнодушным. «Но вы все же никогда не работали в казино?» «Нет, не работал», — признался юноша, скорчив гримаску. «Поэтому я и нанял опытного управляющего казино Хьюи Мартина, чтобы вел за меня дела, пока я учусь». «Понятно», — произнес легионер, мысленно взяв на заметку имя управляющего. «Продолжайте». «Ну, как мне стало недавно известно, существует вероятность, что преступники попытаются захватить мое казино после его открытия. Я не знал, что мне делать. Здесь, на Лорелее, полиция, может, и здорово справляется с охраной туристов от мелких жуликов, но ни с чем подобным они не справятся. Тут я увидел поголо, как вам удалось предотвратить вторжение инопланетян с помощью всего лишь горстки солдат, и подумал, что если вы смогли совершить такое, то уж, конечно, не позволите обыкновенным мошенникам захватить мое казино». «Так вот, что это за назначение», — медленно произнес шут, упрямо не обращая внимания на Бикера, который теперь обмяк на стуле со скрещенными руками, прикрывая ладонью глаза. «Охранять ваше казино от захвата бандой преступников». «Конечно!» Гюнтер сиял. «По-моему, если ваши легионеры в форме будут стоять на видных местах, посетители почувствуют себя в большей безопасности. А эти мерзавцы дважды подумают, прежде чем попытаться прибегнуть к силе». «Ладно. Мне кое-что понадобится, Гюнтер. Я был бы вам признателен, если бы вы передали это мне сюда, на планету Хаскина, как можно быстрее. Мне нужны поэтажные планы и чертежи здания отеля, особенно той части, где размещается казино, со схемами электропроводки и систем охраны. Еще я хочу видеть копии личных дел всех служащих, начиная с Хью и Мартина. И вы говорите, что еще не открылись?» «Частично казино работает, но я провожу большую реконструкцию. Потом мы устроим грандиозное празднество в честь нового открытия казино». «Мы не сможем оставить нашу теперешнюю службу до прибытия смены», — с сказал Шут почти про себя. И потом, еще время на переброску и... Гюнтер, вы можете отложить ваше праздничное открытие и устроить его, по крайней мере, через неделю после нашего прибытия? Я, наверное, смогу. А зачем вам нужны личные дела моих служащих? Скажем, для простоты. Мне хочется иметь представление о том, кто стоит за нашими спинами, пока мы несем дежурство. О, и, кстати, о служащих. Вы позаботились о размещении моих солдат? Конечно. Я собирался поселить их в одной из маленьких гостиниц на полосе. Отмените заказ. Я хочу, чтобы им отвели комнаты в верном шансе. 100 номеров и пентхаус. Но номера в верном шансе идут по... Предполагается, что они должны охранять ваш отель и казино, язвительно заметил Шут. Они не смогут этого сделать, если будут находиться в другом месте, когда возникнут неприятности, не так ли? Вы правы, ладно. Полагаю, что могу выделить 100 номеров из 1000. Это все? Шут кивнул. На данный момент все. Возможно, я скоро снова свяжусь с вами и попрошу еще о чем-нибудь. Но это даст мне возможность начать. Хорошо. Признаюсь вам, мистер Шутник, что буду спать гораздо спокойнее, зная, что вы уже взялись за дело. Изображение юноши побледнело, и связь прервалась. Несколько секунд Шут и Бикер молча смотрели на то место, где он только что находился. Наконец командир прочистил горло. Каким это чудом настолько наивный и невежественный мальчишка смог стать мультимиллионером? Не ломая себе голову над очевидным, сэр, — тихо ответил Бикер. — Полагаю, что он получил наследство. Шут негодующе сморщил нос. Хотя он и занял стартовый капитал у своего отца, военно-промышленного магната, но уже давно вернул его обратно с процентами и считал свое состояние нажитым собственными усилиями. И поэтому проявлял мало снисходительности к тем, кто унаследовал свое богатство, и совсем уже не мог терпеть тех, кто по-дурацки обращался с заставшимися им деньгами, сколько бы их ни было. — А, ладно, — сказал он. — Люди бывают разные, наверное. По крайней мере, теперь мы знаем, с чем столкнемся при выполнении этого задания. Невежественный мальчишка, пытающийся управлять казино с помощью книжных теорий и чужого опыта, — мрачно подытожил Бикер. — Не очень-то похоже на ту картинку безмятежной службы в раю, которую пытался нарисовать нам генерал Блицкрик. Не так ли, сэр? — Ах, да. И не будем забывать о возможности попытки захвата казино преступниками. «Знаете, именно это беспокоит меня больше всего», — командир нахмурился. «Просветите меня по этому поводу, Бик. Вы внимательнее меня следите за текущими событиями. В наше время, когда преступность, организованная или неорганизованная, хочет прибрать к рукам какой-то бизнес, они что, совершают это при помощи оружия и стрельбы?» Прежде чем ответить, Дворецкий издал тихий, но непристойный звук. «Насколько я знаю, нет, сэр. По моим представлениям, обычной тактикой является создать финансовые трудности, а потом купить все за бесценок или хотя бы контрольный пакет акций». Шут кивнул. «Так я и думал. Больше похоже на захват имущества противника. Ну, с этим я уже сталкивался». Дворецкий пристально посмотрел на него. «Если мне позволено, будет заметить, сэр, методы, применяемые криминальными элементами, для оказания финансового давления на бизнес выходят далеко за рамки цивилизованных законов. Предусмотрительнее избегать недооценки противника. — Ценю ваш совет, Бикер, — ответил Шут. — Но, к вашему сведению, те люди, с которыми я привык работать, мало уважают цивилизованные законы. И в прошлом я бы не добился успеха, если бы недооценивал противника или самого себя. — Да, сэр, простите, сэр. — Ну, хватит, — сказал командир, — пора приниматься за работу. Надеюсь, ваши пальцы отдохнули, Бик, потому что у меня есть для вас небольшое поручение вне легиона. Нам придется нанять некоторых людей, и я хотел бы, чтобы вы провели предварительную разведку и положили свои рекомендации мне на стол к полудню завтрашнего дня. — Отлично, сэр. Дворецкого не обескуражила ни внезапная перемена настроения и темы, ни просьба. Эти двое давно уже работали вместе. — И нам требуются...